заказ. Если бы дела не шли так вяло, Слобый, может, не взялся бы за эту работу. Но дела шли еле-еле, и, казалось, никто больше не нуждается в услугах дамского портного. В прошлом месяце ему пришлось уволить помощника, а в следующем, видимо, придется увольнять себя самого. Флобальд предавался этим невеселым думам в окружении рулонов хлопчатобумажной ткани, шерсти, габардинов, покрытых пылью журналов мод и разодетых манекенов. Но тут его размышления прервал вошедший в ателье мужчина. «Вы Слобальд?» – поинтересовался он. «Совершенно верно, сэр», – подтвердил Слобальд, вскакивая с места и заправляя рубашку. «Меня зовут Деллис. Полагаю, Клиш уже связывался с вами насчет пошива платья». Разглядывая лысого расфуфыренного коротышку, Слобальд лихорадочно соображал. Он не знал никакого Клиша, и, по-видимому, мистер Беллис ошибся. Он уже было открыл рот, чтобы сообщить об этом незнакомцу, но вовремя одумался, ведь дела шли так вяло. «Клиш!» – задумчиво пробормотал он. «Да-да, как же, помню-помню». «Могу вас заверить, что за платье мы платим очень хорошо», – строго проговорил мистер Беллис. «Однако мы требовательны, чрезвычайно требовательны». «Естественно, мистер Беллис», испытывая легкий укол совести, но стараясь не обращать на это внимания, произнес Слобль. «Он как и делает мистеру Беллису одолжение. Он и так делает мистеру Беллису одолжение», решил он, «поскольку из всех живущих в городе Слобольдов портных он, несомненно, самый лучший. А уж если потом выяснится, что он не тот Слобольд, то он просто сошлется на знакомство с неким другим Клишем, отчего, видимо, и произошла ошибка». «Отлично», стягивая замшевые перчатки, заявил мистер Беллис. «Клиш, конечно, объяснил вам подробности». Слобальд не ответил, но всем своим видом показал, что да, конечно, объяснил, и что он, Слобальд, был весьма удивлен услышанным. «Смею вас заверить», — продолжал мистер Беллис, — «что для меня это было настоящим откровением». Слобальд пожал плечами. «А вы такой невозмутимый человек», — восхищенно проговорил мистер Беллис. «Видимо, поэтому Клиш и выбрал именно вас». Слобальд принялся раскуривать сигару, поскольку не имел ни малейшего понятия, какое следует принять выражение лица. «Теперь о заказе», — весело произнес мистер Беллис и запустил руку в нагрудный карман серого габардинового пиджака. «Вот полный список размеров для первого платья. Но, как понимаете, никаких примерок, естественно». «Естественно», — согласился Слобод. «Заказ надлежит выполнить через 3 дня. Эгриш не может ждать дольше». «Понятное дело», — снова согласился Слобод. Мистер Беллис вручил ему сложенный листок бумаги. «Клиш, вероятно, уже предупредил вас, что дело требует строжайшей тайны, но позвольте мне еще раз напомнить об этом. Никому ни слова, пока семейство как следует не акклиматизируется. А вот ваш задаток». Слобальд так хорошо держал себя в руках, что даже не вздрогнул при виде 500-долларовых банкнотов. «Значит, через 3 дня», — сказал он, пряча в карман деньги. Мистер Беллис, размышляя о чем-то, постоял еще немного, потом пожал плечами и вышел. Едва он скрылся за дверью, Слобальд развернул листок. И поскольку теперь за ним никто не наблюдал, изумленно разинул рот. Ничего подобного он прежде не видел. Платье нужно было сшить на особо 8 футов ростом, еще учесть при этом определенные модификации фигуры. Но какие модификации? Пробежав взглядом по списку, содержавшему свыше 50 размеров и указаний, Слобольд понял, что у дамы, которой предназначалось платье, на животе 3 груди, причем каждая своей величины и формы. Помимо того, на спине у нее несколько больших горбов. На талию отводилось всего 8 дюймов, зато 4 руки, судя по проймам рукавов, по толщине не уступят стволу молодого дуба. О ягодицах не упоминалось вообще, однако величина клеша подразумевала чудовищные вещи. Материал платья – кашемир. Цвет блестящий черный. Слобальд понял, почему не должно быть примерок. Глядя на записи, он нервно теребил нижнюю губу. «Вот так платьица», — вслух произнес он и покачал головой. «Свыше 50 мерок, это уж чересчур, да и кашемир никогда не считался подходящим материалом для платья». Нахмурившись, он еще раз перечитал бумагу. «Что же это такое? Дорогостоящая игрушка?» Сомнительно, мистер Беллис отнюдь не выглядел шутником. Портновский инстинкт подсказывал Слобальду, что платье наверняка предназначено для персоны, имеющей нормированную фигуру. Его бросило в дрожь, хотя и стоял великолепный солнечный день. Слобальд включил свет. По-видимому, решил Слобальд Платье предназначено для очень богатой, но обладающей чрезвычайно уродливой фигурой женщины. А еще он подумал, что со дня сотворения мира вряд ли встречались подобные уродства. Однако дела шли еле-еле, а цена была подходящая, и он готов шить и юбочки для слоних, и переднички для гиппопотамши. Слобольд отправился в мастерскую. Включив весь свет, он принялся чертить выкройки. Мистер Беллис появился ровно через 3 дня. «Великолепно!» – разглядывая платье, восхитился он. Вытащив из кармана мерку, он принялся проверять размеры. «Нисколько не сомневаюсь в вашем мастерстве», – объяснил он, – «но платье должно быть сшито тютелька в тютельку». «Естественно», – согласился Слобольд. Закончив промеры, мистер Беллис спрятал мерку в карман. «Просто замечательно», – заметил он. «Думаю, Эгриш останется довольна. Свет все еще беспокоит ее. Вы же знаете, свет для них непривычен». Слобольд в ответ лишь хмыкнул. «После жизни во тьме трудно, но они приспособятся», – заявил мистер Беллис. «Я тоже так считаю», – согласился Слобольд. «Так что вскоре они приступят к работе», – с любезной улыбкой сообщил мистер Беллис. Слобольд принялся упаковывать платье, пытаясь уловить хоть какой-то смысл в словах мистера Беллиса. «После жизни во тьме», – повторял он про себя, заворачивая платье в бумагу. «Приспособятся», – думал он, укладывая сверток в коробку. «Значит, Эгриш такая не одна». Беллис имел в виду многих, и впервые Слобольду подумалось, что заказчики не земляне. Тогда откуда? С Марса? Вряд ли там света тоже хватает. А как насчет обратной стороны Луны? «А вот в списке размеров еще для 3 платьев», – прервал его размышления мистер Беллис. «Да, я могу работать по тем, что вы мне уже дали, все еще думая о других планетах», – ляпнул Слобольд. «То есть как это?» – удивился мистер Беллис. «То, что в пору Эгриш, другим не годится». «Ох, да, запамятовал», – с трудом отрываясь от размышлений, – сказал Слобольд. «Но, может быть, сама Эгриш пожелает сшить еще несколько платьев по той же выкройке?» «Нет, для чего?» Слобольд решил воздержаться от дальнейших вопросов из опасения, что возможные ошибки наведут мистера Беллиса на определенные подозрения. Он просмотрел списки новых размеров. При этом ему пришлось проявить все свое самообладание, ибо будущие заказчики настолько же отличались от Эгриш, насколько та отличалась от нормальных людей. «Управитесь за неделю?» – поинтересовался мистер Беллис. «Не хочется вас подгонять, но дело не терпит отлагательства». «За неделю? Думаю, да», – произнес Слобольд, разглядывая 100-долларовые купюры, которые мистер Беллис разложил на прилавке. «Да, уверен, конечно, управлюсь». «Вот и отлично», – сказал мистер Беллис. «А то бедняги просто не переносят света». «А почему же они не взяли с собой свою одежду?» – вырвалось у Слобольда, и он тут же пожалел о проявленном любопытстве. «Какую еще одежду?» – строго уставившись на Слобольда, спросил мистер Беллис. «У них нет никакой одежды. Никогда не было и очень скоро не будет опять». «Я запамятовал», – покрываясь обильным потом, промямлил Слобольд. «Хорошо. Значит, неделя». Мистер Беллис направился к выходу. «Да, кстати, через 2 дня с темной стороны вернется Клиш». И с этими словами он вышел. Всю неделю Слобольд трудился, не покладая рук. Он вовсе перестал выключать свет и начал бояться темных углов. По форме платьев он догадывался, как выглядят их будущие владельцы, что отнюдь не способствовало крепкому сну по ночам. Ему очень хотелось, чтобы мистер Беллис больше не упоминал о своих знакомцах. Слобольд и так уже знал достаточно, чтобы опасаться за свой рассудок. Он знал, что Эгриш и ее друзья-приятели всю жизнь жили во тьме, следовательно, они прибыли из мира лишенного света. Какого мира? Там у себя они не носят никакой одежды. Так зачем же здесь им понадобились платья? Кто они такие? Зачем они прибыли сюда? И что интересно подразумевает мистер Беллис, говоря об их предстоящей работе? За неделю Слобольд пришел к выводу, что честное голодание куда лучше такой постоянной работы. Эгриш осталась очень довольна. Спустя неделю заявил мистер Беллис, закончив смерку размеров. «Другим тоже понравится, нисколько не сомневаюсь». «Рад слышать», — ответил Слобольд. «Они оказались более адаптированы, чем я смел надеяться», — сообщил мистер Беллис. «Они уже понемногу акклиматизируются. И, конечно, ваша работа очень поможет». «Весьма рад», – машинально улыбаясь, произнес Слобольд, испытывавший лишь одно желание, чтобы мистер Беллис поскорее ушел. Однако мистер Беллис был не прочь побеседовать. Он перегнулся через прилавок и проговорил: «Не вижу никаких причин, почему они должны функционировать только во тьме. Это сильно ограничивает их действия. Вот я и забралась с темной стороны. Слобольд кивнул. Думаю, это все. Мистер Беллис с коробкой под мышкой направился к выходу. Кстати, вам бы следовало сообщить мне, что вы не тот Слобольд. Слобольд сумел лишь выдавить жалкое подобие улыбки. Однако ничего страшного не произошло, добавил мистер Беллис, поскольку Эгриш выразил желание лично поблагодарить вас. И он вежливо закрыл за собой дверь. Слобольд долго не мог сдвинуться с места и лишь тупо глядел на дверь. Потом пощупал засунутые в карман 100-долларовые банкноты. «Бред какой-то!» – произнес он и быстро запер входную дверь на засов. После чего закурил сигару. «Совершеннейший бред!» – повторил он. Стоял ясный солнечный день, и Слобольд, улыбнувшись своим страхом, верхний свет все же включил. И вдруг услышал сзади легкий шорох. Сигара выпала из пальцев Слобольда, но сам он даже не шелохнулся. Он не издал ни единого звука, хотя его нервы были натянуты до предела. «Привет, мистер Слобольд!» – поздоровался чей-то голос. Слобольд стоял в залитом ярким светом ателье и не мог сдвинуться с места. «Мы хотим поблагодарить вас за прекрасную работу», – продолжал голос. «Все мы». Слобольд понял, что если он не посмотрит на говорящего, то тут же сойдет с ума. Нет ничего хуже неизвестности, и он начал медленно поворачиваться. «Хлиш сказал, что мы должны прийти», — пояснил голос. «Он считает, что нам следует показаться вам первому. Я имею в виду в дневное время». Тут Слобольд завершил поворот и увидел Эгриш и остальных троих, однако они не были одеты в платья. В платья они одеты не были, да и о каких платьях может идти речь, если посетители просто не имели тел? Перед ним прямо в воздухе висели 4 огромные головы. Головы ли? Да, решил Слобольд, иначе чем же еще считать эти бугристые уродства? Слобольд отчаянно пытался убедить себя, что у него галлюцинации. «Да я просто не мог встречать их раньше», — твердил он себе. Мистер Беллис обмолвился, будто они прибыли с темной стороны. «Они жили во тьме. Они даже никогда не носили одежды и вскоре не будут носить снова». И тут Слобольд вспомнил. Он действительно видел их раньше, в особенно скверных и тяжких кошмарах. Именно кошмарами они и были. Теперь все стало на свои места. Они являются тем, кто о них думает. А почему кошмары должны ограничивать себя ночью? Дневное время – огромные неосвоенные территории, уже созревшие для эксплуатации. Мистер Беллис создал семейство дневных кошмаров, и вот они здесь. Но зачем им платье? Слобольд понял, зачем, но это оказалось слишком много для его рассудка. Единственное, чего он страстно желал, так это тихо и благопристойно сойти с ума. «Мы сейчас подойдем», — проговорила Эгриш. «Хотя свет нас все еще беспокоит». И Слобольд увидел, как 4 фантастические головы медленно начали приближаться к нему. «Благодарим за маски пижамы! Сидят они превосходно!» Слобольд рухнул на пол. «Но ты нас обязательно увидишь!» — были последние слова Эгриш.